Глава 9. «Ата!» — обратился ко мне священник, когда я приблизился к порталу. После его слов я даже запнулся от неожиданности. Привык за время предыдущих встреч, что священнослужитель абсолютно безмолвен и вопросов не задает. Он ведь и кота у меня недавно молча принял, отправляя в портал. Как будто так и надо. И он постоянно домашних животных в иные миры засылает. «Слушаю», — обернулся я к служителю Бога и хранителю портала. «Вы направляетесь в Инферно инкогнито. На выходе вас будет ждать подобающий эскорт и комплект одежды. Прошу, переоденьтесь в представленную экипировку, иначе ваш инкогнито может оказаться под угрозой». «Что за маска на мне будет?» «Вам предстоит роль сопровождающего принцессу», — обтекаемо ответил священнослужитель. «Сопровождающего куда?» — не удовлетворился я ответом. «Город Базаар. Место для поединков». «Место для поединков, значит?» «И каким образом я смог получить этот образец?» Словно вживую раздались у меня в памяти слова фон Коллера во время памятной лекции, когда он демонстрировал нам свою змееглавую живую плеть конструкта. У меня уже был слепок знаний лорда-повелителя демонического пламени и способности оперировать огнем и тьмой, так что я как-то совсем упустил из вида необходимый для каждого одержимого путь возвышения поединками. Мне и нужды в этом как-то в ближайшее время не было. С имеемым приобретенным багажом не разобрался еще. А вот большинству остальных одержимых поединки в мертвых мирах, где физическая оболочка и астральная проекция неотделимы, из побежденного можно забрать слепок души и знаний, необходимое условие получения новых умений. Конечно, выходить на арену вовсе не обязательно, но ведь чем выше цели, тем серьезнее ставки. Упустил и подзабыл я этот момент обучения одержимых и еще по одной причине. По принятой во всем мире традиции, каждый одержимый посещает мертвые миры, где проходят смертельные поединки, лишь после своего второго совершеннолетия, по исполнении 17 лет. Фон Коллер, вытащивший нас на арену мертвого мира Инферно значительно раньше, традицию обучения нарушал. Пусть и обосновал он это вступительным уроком в искусство демонологии, проводя как ознакомительную экскурсию. Так что о том, что каждый одержимый самостоятельно и с риском для жизни собирает себе материал для создания сложных конструктов, я помнил, но далеко не в первую очередь. Более насущные проблемы были гораздо ближе. Турнир, в котором нужно выжить. А если получится, неумолимо надвигается бал дебютанток. Саманта старше меня, и 17 ей уже точно есть. А значит, и на арену мертвого мира выходить она может. И получается, что принцесса вызвала меня вовсе не в Домогарам на закрытый прием, а зрителям на свой поединок или на поединок своей турнирной команды, в которой точно есть одержимые. Или Саманта решила совместить мероприятие и поединки с демонами лишь прелюдия к закрытому приему? Как много вопросов перед порталом и как мало ответов. «Я должен еще что-либо от вас узнать важное», — обернулся я к настоятелю. «В Инферно сейчас дуют злые ветра, поэтому глаза в момент перехода лучше прикрыть рукой». «Спасибо. Что-то еще?» «Это все», — склонил голову настоятель. «Ладно, что еще меня сегодня ждет, скоро узнаем», — подумал я и без дальнейших вопросов шагнул в портал. Священник не обманул. Едва я перешагнул колыхнувшуюся жидким металлом завесу портала, как в лицо хлестко ударил порыв ветра, который, впрочем, не нес прохлады, только изнуряющую сухость и колкие песчинки. Привычно дохнуло нестерпимым жаром чужого мира ощущение, что шагнул в раскаленную сухую финскую сауну. Отойдя на пару шагов от портала, я осмотрелся. Небо затянуто окрашенными багрянцем облаками. Вокруг царство оттенков только двух цветов – красного и коричневого. Гранд Каньон в последних лучах уже закатившегося солнца. Сейчас здесь вечер, но жара все еще ощутимая. Страшно подумать, что пережили Эльвира, Валера, Модест, Илья и Надежда, когда томились в плену гексограммы на арене днем. «Ну, здравствуй, Инферно! Давно не виделись!» — приветствовал я опасный негостеприимный мир, где астральная проекция обретает плоть, а в случае гибели физической оболочки эфир не имеет астрального якоря, и смерть для каждого одержимого наступает истинная. Именно поэтому неподалеку от меня виднелась пятерка вооруженных дробовиками гуркхов в техномагических доспехах, а над головой уже парил, расправив широкие крылья, огромный костяной дракон с двумя наездниками-наблюдателями. И не только дракон. В воздухе кружилось и несколько костяных ящеров. Их я просто не сразу заметил. Ящеры, внушительные сами по себе, сейчас совершенно потерялись на фоне дракона, который по сравнению с ними выглядел настоящей махиной, как истребитель Су-27 рядом с небольшим по сравнению с ним винтовым яком или мустангом времен Второй мировой. Рассмотрев парящего сверху монстра, я с интересом осмотрелся вокруг. Появился в уже знакомом форпосте московской компании в небольшой крепости, расположенной на клыке высокой скалы. Местный гарнизон состоял из гуркхов 4-го легкопехотного полка. И как раз один из стрелков сейчас быстрым шагом приблизился. Без лишних слов он вежливым жестом попросил меня следовать за собой. Закрывая лицо от колкой пыли, я двинулся за проводником к приземистому зданию казармы. Пока шел, в спину два раза ощутимо дунуло, подгоняя. Непривычно. В прошлый раз здесь, во втором инферно, подобных ветров не наблюдал. Даже неожиданно. Мне все же казалось, что мир этот совсем мертв, и здесь царит вечное безмолвие. В казарме было прохладно, относительно пекло снаружи, и не дуло. Так что я отнял руку от лица. Гуркха с легким полупоклоном указал на разложенные на скамьях вещи. Когда низкорослый стрелок поднял голову, я на миг столкнулся с примечательным взглядом. Также уже знакомым – черный белок, белесая, словно негатив, радужка и черный вертикальный зрачок. Такие же глаза были у сопровождающих Саманту и сэра Галлахера гуркхов во время нашего рейда на арену. Гуркха отошел, и я посмотрел на приготовленные для меня вещи. Довольно привычные, уже технологично выполненные легкие доспехи, состоящие из комплекта компрессионного термобелья, плотных и усиленных пластиком поддоспешников и, собственно, самих элементов прочной, но легкой брони. Вот только в отличие от экипировки гуркхов, предназначенный мне комплект не нес в себе ни капли магического усиления. Но внимание мое в первую очередь привлекло иное. На рукаве и левой стороне груди виднелись эмблемы офицерского пехотного училища города Гвело. Вот только лев, искрещенный меч и копье расположились не на красном фоне, как полагается, а на щите, горизонтально разделенном на черное и зеленое поле. Странно. В этом мире геральдики относятся с особым тщанием, и эмблему пехотной школы, в команде которой выступала на турнире Саманта, я видел не раз и не два. К тому же в гимназии знаки отличия всех учебных заведений мира, готовящих одаренных, мы изучали. И я был уверен, что в подобном исполнении эмблемы пехотной школы просто не существовало. Странно, но ладно. Спрашивать у безмолвного провожатого я ничего не стал, а быстро переоделся. К форме, помимо всего прочего, в наличии имелся темно-зеленый плотный платок, которым я на манер арафатки замотал лицо, оставив только небольшую щель для глаз, перед тем, как надеть легкий арамидный шлем. К технологичному доспеху, кстати, полагались еще широкие очки, похожие на горнолыжные. Их надевать не стал, в карман убрал. Искажают истинное зрение. Мертвый мир не то место, где можно упускать все возможности наблюдения ради удобства. А проблему с колким ветром и пылевыми бурями научился решать еще на полигоне сарай-джук. Всего лишь немного сияния огня в глазах, и никакая, несомая суховеем пыль, не страшна. Костюм инквизитора, в котором уже по привычке отправился в инферно, аккуратно сложили и унесли. Сам я без задержек направился к посадочной площадке, выступающему из тела скалы уступу, на котором ждала пятерка костяных ящеров и обещанный настоятелем эскорт из гуркхов. И еще меня ждал волкоголовый дракон, демон Мархасиас. В седло на его шее я и сел, забравшись по предупредительно выставленному перепончатому крылу. «Мой господин!» — приветствовал меня демон. «Василий!» — вслух откликнулся я в ответ, устраиваясь в седле. «Приветствую!» «Пристегнитесь, мой господин!» «Ух ты! Вот прямо сервис!» «Так начнешь и напитков по ходу полета ожидать!» — хмыкнул я, устраиваясь в седле. В прошлый раз полет на Мархасиасе проходил в более, так скажем, аскетичных условиях. «От винта!» Пристегнув широкий ремень, все так же вслух обратился я к демону. Как в любительском аэроклубе мелькнула у меня мысль перед взлетом, когда скользнул взглядом по летающим средствам передвижения. Костяные ящеры и Мархасиас в обличии летающего волкоголового дракона как раз по размеру примерно соответствуют легкомоторным самолетам. Вот только там, даже если кабина открытая, все равно в кокпите сидишь, закрытый фюзеляжем. А в отличие от полетов на легкомоторных самолетах, здесь и сейчас ощущение все же поярче, отметил я, держась за луку седла, когда демон взмыл в небо. Едва сорвавшись с уступа посадочной площадки, Мархасиас сильными взмахами крыльев начал набирать высоту. Причем периодически он ложился на крыло, уходя левее, прямо навстречу несущему колкую пыль суховею. Ветер мне больше сильных неудобств не доставлял, как и жар духовки. Доспехи помогали. Да и с моей стихией это скорее в плюс. Правда, местное пекло к стихийному огню отношения не имеет. Но перенастроив стихийный щит, я почувствовал себя почти комфортно. После того, как Мархасиас, сопровождаемый пятеркой ящеров со всадниками-гуркхами и планирующим сверху драконом, лег на курс, я сориентировался в пространстве и понял, что летим мы на запад. Ясно, значит, встреча с Самантой планируется все же в Шотландии. Как оказалось, через несколько часов полета я ошибался, потому что, удалившись от напоминающих американский Гранд Каньон скал, мы оказались над большой каменистой пустыней, среди безжизненных песков которой я увидел крепость, возвышающаяся на одиноко стоящем утесе. Зрелище впечатляло. Массивные стены, по широкому парапету которых две машины разъедутся, 6 круглых башен по периметру, увенчанный высоким шпилем донжон в центре. Вот только по мере приближения начал замечать, что крепость невероятно старая. Взгляду постепенно открывались частично разрушенные стены и осевшие башни, оплывшая и истонченная ветрами кладка камней, засыпанный ров. Правда, на стенах я увидел трудившиеся группы рабочих, а на шпиле рассмотрел растянутый ветром британский колониальный флаг. Один из. Конкретно этот вьющийся под порывами суховея стяг принадлежал московской компании. Небесно-голубой фон полотна, Union Jack в левом углу, а в центре черно-желтый герб с корабликом. Знамя компании купцов и путешественников своим светлым небесным цветом фона серьезно диссонировало с окружающими сумерками багрянца этого выжженного мира. Приземляться мы здесь не стали. Мархасиас сделал пологий круг над крепостью, в которой с нашим появлением возникла суета движения. У большой арки портала появилось несколько закутанных в балахоны фигур. Вскоре проход подернулся серебристым живым пологом, и демон плавно снизился к портальной площадке. Мархасиас первым влетел в широкую арку, которая при нашем приближении загорелось красным отсветом сияние живого металла. Преодолев невесомую пелену, оказались мы над просторной портальной площадкой в другой, похожей крепости. Местность вокруг такая же пустынная, но совершенно иная. Да и багровых облаков здесь меньше, и они выше. В разрывах видно отливающее багрянцем ночное небо. Обернувшись, я увидел, что следом за нами из портальной арки вылетела пятерка эскорта костяных ящеров. Обернулся еще через минуту, дракон не появился. Наверное, отправился обратно в форт. «Теперь что?» – поинтересовался я у вновь набиравшего высоту Мархасиаса. «Полет до места назначения, мой господин. Около 4 часов. Можете отдохнуть. Куда летим? Базаар, мой господин». Ну, вот теперь все понятно. Малый осколок жизни. Место встреч и торговли обитателей живых миров. Здесь же мертвый мир. Чем тут можно торговать? В мертвом мире можно торговать жизнями, мой господин. Самый дорогой и редкий товар. Самый ходовой товар тогда какой? Рабы, мой господин. Там опасно? На территории Базаара действует коллективный пакт о ненападении сильных. А что насчет слабых? Слабых никто и никогда о мнении не спрашивает. С какой целью принцесса позвала меня на базар? В базар, мой господин, поправил меня демон. Ты, как самый умный, сейчас пойдешь грузить не люмень, а чугуней. Прошу прощения, мой господин, совершенно не понял претензии демон. С какой целью принцесса позвала меня в базар? Колесо времени проходит верхнюю точку. Ночь длинна, и рынок Базаара оживает. Ночь темна и полна ужаса, моментально подсказал мне внутренний голос. Точно вдруг вспомнил я лекции по язычеству. Колесо года и праздники зимнего солнцестояния. Карачун у славян и Йоль у кельтов. Сейчас же канун христианского Рождества. Ночи становятся длиннее. И если ночи становятся длиннее, то это, в свою очередь, значит, что здесь, в Инферно, можно даже как-то жить, а не выживать. А еще это значит, что мы по-прежнему в северном полушарии. Недалеко портал унес, если считать расстояние до Африки и обещанного званого приема в Домогараме. Что собирается покупать принцесса на рынке? Выкупать, мой господин. Люди приходят на рынок Базаар для того, чтобы выкупать других людей, пояснил демон и добавил. Кроме этого, принцесса намеревается участвовать в поединках. Ну, про это намерение принцессы я уже догадался. Задав демону еще пару вопросов, решил, что действительно лучше все же поспать. К тому же седло на волкоголовом демоне, в отличие от прошлого моего путешествия, было не в пример удобнее. Поэтому советом я воспользовался и, устроившись поудобнее, заснул. Не сам, конечно, с помощью ментальной практики. «Мой господин!» – разбудил меня змеящийся шепот демона. Открыв глаза, я осмотрелся. Пейзаж все тот же. Каменистая пустыня. Вдали виднеется город. Ну надо же! Самый настоящий. Выглядит, правда, как средневековая пыльная дыра посреди пустого ничего. Но в пределах строения все же заметна жизнь. Вижу пару повозок у ворот, движение фургонов по улочкам. Пошевелившись, я позволил себе парочку расстроенных высказываний. Вообще сохранить расположение духа сложно, когда просыпаешься после отдыха в седле на летящем драконе в похожем на пекло мире, еще и с затекшими конечностями, еще и потный весь. Хорошо, хоть термобелье под доспехами качественное и влагу действительно отводит. «Как самочувствие, мой господин?» – вежливо поинтересовался демон. «Все просто тип-топ, Томми!» – сколыхнувшимся раздражением от потного полета произнес я. Кое-как размявшись, пока демон заходил на посадку, осмотрелся более внимательно. Город, как и все виденные мною в мире инферно строения, кроме новодела форпоста, казался очень старым. Приземистые, теснящиеся глинобитные хижины предместий, несколькими языками, выходящие из-за стен, извилистые улочки внутри, несколько высоких дворцов в центре и на окраинах, судя по ландшафту, когда-то располагавшихся посреди садов и парков. Базаар, так же, как и все виденное мною ранее из рукотворных местных строений, был очень старым и частично разрушившимся. В городских стенах заметны широкие прорехи, часть кварталов уничтожена. Сверху хорошо видны, будто следы ударов огромной плети. Когда-то прекрасные дворцы полуразрушены. Пролетая над одним из пригородных дворцов, я заметил следы белой облицовки, чудом сохранившиеся. В общем же, весь город не выделялся из красно-коричневой гаммы выжженного мира вокруг. Вместе с эскортом я приземлился за городскими стенами, но довольно далеко от центра. Мархасиас сел на просторную и пустую площадь, по периметру которой возвышались высокие заборы подлатанных и явно обитаемых зданий. При нашем появлении одни из ворот открылись, и к нам устремился десяток темных фигур. Первыми нас встретили несколько грумов, принимая у моего конвоя костяных ящеров. Причем внешний вид встречающих, когда я к ним присмотрелся, несколько удивил. Все они были чернокожими. Кроме того, среди людей я увидел несколько женщин. Форма у всех практически такая же, как на мне и гуркхах. Вот только из знаков отличий на форме просто горизонтально разделенные на черное и зеленое поле щиты, без эмблемы. Кроме грумов, забирающих у моих спутников ящер, поодаль я заметил вооруженных винтовками и наблюдающих за обстановкой вокруг бойцов, тоже чернокожих. Еще раз осмотревшись, обратил внимание, что у массивного строения, у которого мы приземлились, вместо окон узкие каменные бойницы. И только сейчас заметил, что перед тяжелыми воротами на флагштоке повисло знамя. Когда глянул на него, понял причину присутствия здесь чернокожих грумов и бойцов, потому что над массивными створками ворот висело черно-зеленое знамя, в центре которого был изображен белый африканский щит и два скрещенных копья, и подпись «RAR» – Rhodesian African Rifles – Родезийские африканские стрелки. В принципе, ожидаемо. Чернокожим в мире вечного пекла гораздо легче, чем белым. Вот только почему британцы в своих форпостах под разными флагами обитают, ни единого признака принадлежности этого представительства к московской компании я не увидел. Мархасиас, с которого я спрыгнул, между тем уже трансформировался и уменьшился в размерах, превратившись в волка. Не в обычного, конечно. Устрашающая на вид зверюга в холке мне выше пояса, с черной, с проплешинами серебра шерстью и горящими алым огнем преисподней глазами. Спешившиеся гурхи приблизились, окружая меня на манер эскорта. Принявшие у них поводья костяных ящеров грумы, между тем заводили летучих созданий через ворота во внутренний двор. Там, как я увидел, костяных ящеров собралось уже немало. А это, скорее всего, значит, что сборная команда по практической стрельбе офицерской пехотной школы города Гвела уже на месте. Ворота, за ведущими ящеров грумами и чернокожими стрелками, закрылись. Причем в здании миссии нас никто не пригласил. Неожиданно. Я обернулся на гуркхов, выискивая провожатого. Но они, наоборот, с ожиданием смотрели на меня. «А, ну да, понял я», когда один из стрелков бросил взгляд на Мархасиаса, который в своем волчьем обличии уже двинулся вперед. Ну, пусть с некоторым запозданием, но я все-таки понял, кто будет здесь нашим провожатым. Мы так и томились бы в плену, если бы на третий день индеец зоркий глаз не заметил, что в тюремном сарае нет одной стены. Миновав площадь, которую, судя по внушительному виду зданий, окружали представительства обитателей иных миров, мы вышли в город и сразу оказались в царстве тлена и безнадеги. Если площадь была более-менее приведена в порядок, то на тесных и кривых улочках явно не убирались уже сотни, если не тысячу лет. Лишь разбирали завалы, раскапывая дорогу после давних разрушений, на следы которых мы то и дело натыкались. Когда-то роскошные и чистые дома сейчас выглядели заброшенным и усталым памятником развитой цивилизации. Частично разрушенные, разграбленные, часто загаженные, со щерящимися проемами пустых окон. Несколько раз, правда, я видел окна, затянутые желтоватой пленкой. Но что это такое, понять не смог. Кроме царящей вокруг разрухи запустения, обратил внимание, что на улице не встречается никакой органики. Иного мусора достаточно. Повсюду пыль, рассыпавшиеся после разрушения зданий булыжники, обрывки ткани, куча высушенных костей. Но ни гнилых объедков, ни потеков помоев не видно. Хотя характерные, даже более омерзительные запахи периодически доносились, когда суховей порывами спускался на тесные улочки. Людей, вернее местных обитателей, практически не видел. Замеченные фигуры довольно быстро убирались с нашего пути, часто весьма торопливо. Тех же, кого видел, не мог бы идентифицировать по принадлежности к расе, потому что все встреченные местные обитатели были закутаны в грязно-серые, коричневые и черные балахоны. И у всех, как и у меня, платками замотаны лица. Одно можно сказать точно – местные гуманоиды. Руки, ноги, голова, а хвосты, если и есть, то под балахонами не видно. Следуя за уверенно ведущим по узким и петляющим улочкам Мархасиасом, мы вскоре вышли на площадь, в центре которой когда-то возвышалась арена. Строение предполагаемой формы отдаленно напоминало римский Колизей, только меньшего размера. Предполагаемо, потому что время не пощадило величественное некогда здание. Стены почти полностью разрушены. Частично остались только первые этажи арочного скелета и одинокие штыри колонн по периметру. На площади, по сравнению с переулками улиц, было довольно многолюдно не сказать, потому что видел я вокруг не людей. Вокруг арены расположилось несколько караванов, каждый из десятка крытых фургонов, которые согбенные фигуры, видимо, рабы, сейчас разводили в стороны, расставляя, видимо, занимая места и готовясь к грядущей торговле на ярмарке рабов. Приглядывали за расстановкой фургонов не люди, знакомые существа. Безволосые и чешуйчатые, как у рептилий тела, безносые лица, костяные гребни на руках. Бурбоны, как однажды при мне назвала их Саманта. Отбер – голый, и боун – кость. Правда, произносила она это как фамилию французской династии. Но это уже обычная английская манера на голубом глазу погранично шутить, делая вид, что это не шутка. Вот только у приглядывающих за рабами бурбонов костяные гребни на руках наличествовали лишь намеком. Да и устрашающих клыков не видно, как у всех тех, с кем мне приходилось сталкиваться и сражаться. «Рабочие особи», — подсказала мне догадкой. Все же не зря я, впервые увидев этих тварей, идентифицировал их как мутантов. Уроки демонологии, после хорошо запомнившейся вступительной лекции фон Коллера, у нас закончились. И классификация обитателей нижних миров до нас пока не добралась. А с турниром и тренировками Николаева у меня, да и у всей остальной команды, свободное время было достаточно занято для того, чтобы не отвлекаться на изучение материала, который предстоит осваивать нам лишь через год по плану. Так что сторонних знаний об иномирцах у меня практически не было, лишь самостоятельно собранные крупицы. А сам я до этого видел бурбонов только в боевой форме, когда среди прочих в составе полчища демонов похожие существа нападали на усадьбу Юсуповых Штейнберг. И когда такие же твари встречали нас в ловушке фон Коллера на арене. В обе состоявшиеся наши встречи я подобных убивал, поэтому сейчас вполне ожидаемо мелькнуло настороженное предчувствие. «Василий?» — обратился я к демону. И вместо слов и фраз, используемых до этого момента, в два шага догнал красноглазого волка и, коснувшись холки, передал ему свои опасения мыслеобразами. Мархасиас, как только понял причину моего волнения, ответил так же, нагрузив меня сразу пакетом информации, главный вывод из которой – опасаться нечего. И поэтому мы двинулись дальше. Волк впереди как проводник, а я и Гуркхи следом, чуть позади. Стрелки в настороженном внимании к окружающему миру, а я в задумчивости усвоения информации. Мархасиас чередой мыслеобразов передал мне сразу несколько объемных к восприятию картинок, среди которых я увидел три нижних мира, частично заселенных бурбонами. Этот, мертвый второй инферно, и еще два, которые можно классифицировать как гибнущие. Размежевание у этой расы искусственно созданных, действительно созданных, я не ошибся в первичной оценке, и обретших независимость от создателей мутантов было гораздо серьезнее, чем у людей. Делились бурбоны лишь на племена, о государствах даже речи не шло. Восприятием мира от людей они также серьезно отличались. Если человеческие общества даже на племенном уровне могли заключать союзы, то бурбоны признавали власть над собой только одного вождя. Боевые особи, шаманы и ограниченно владеющие магией бурбоны, конечно же, мнение рабочих, земледельцев и торговцев никто не спрашивал. Кроме сведений о бурбонах, Мархасиас передал мне частицы их знаний и представлений о мире, где мы сейчас. Второй инферно, в людской классификации названий, считался условно необитаемым миром, зоной свободной охоты. Здесь отсутствовали аборигены, а населяли его только пришлые, и то не на постоянной основе. Основные цели встреч разных рас здесь – продажа рабов и участие в поединках. Ведь не только людям для возвышения по пути освоения искусств нужны слепки чужих душ и умений. Второй инферно был в понятии бурбонов, да и не только их, зоной свободной охоты. Но сейчас, в канун зимнего солнцестояния, на территории мира действовал нейтралитет. Тот самый упомянутый Мархасиасом коллективный пакт о ненападении сильных. Своеобразно поддерживаемый клан, племя или дом во время перемирия ночи, напавший на другого, сам становился ненаказуемой мишенью абсолютно для всех. Вот так вот просто. Коллективное право силы. На удивление, в основном соблюдаемое. С восприятием мира племенных бурбонов, основных посетителей этого мира, местное право коллективной силы работало уже не одно столетие. Но чувствую, как только люди здесь укрепятся, в ход пойдет искусство дипломатии и опыт ведения гибридных войн. Вернее, уже пошло в ход. Даже увидев небольшой кусочек британской экспансии, я за сегодня наблюдал представительство сразу двух условно независимых игроков – форпост и две крепости московской компании, а также дом черных родезийцев, который для жителей Земли в восприятии британцы, а вот для бурбонов – разные и независимые племена. Британская корона завоевала половину мира силами частных компаний, возводя в рыцарское звание и приближая к трону самых успешных наемников, грабителей и пиратов. И если на Земле подобными прямолинейными методами захватывать уже некого, выработался коллективный иммунитет, то здесь перед купцами, путешественниками и авантюристами лежат целые миры. И уверенно предположу, что племенное самосознание бурбонов, которое очень устрашающе выглядит, но ничего не смыслит в политике перед экспансией людей в нижние миры, будет беззащитно так же, как перед европейской экспансией оказались беззащитны уничтоженные цивилизации ацтеков, майя и инков, обладающих великой историей и армиями великих воинов. Или окажется беззащитно так же, как тысячелетняя цивилизация Китая, на территории которого немногочисленные банды европейских наемников и авантюристов невозбранно воевали между собой за право продавать китайцам опиум. Так что придется хищным костяным мутантам или подстраиваться под изменяющиеся правила, или становиться пешками в игре людей. В Нижний мир ведь постепенно приходят не только британцы, но и русские, и атланты. Но это все будет, если будет, гораздо позже. Вернулся я в момент мига между прошлым и будущим, вновь через ткань платка вдохнув горячий воздух. Все есть только здесь и сейчас, и открывшаяся передо мной арена для поединков.